Мама медленно моргает, а потом улыбается одними глазами, и я ловлю чужую мысль, ощущение, как будто она меня успокаивает, тут же радуется, и в этот же момент пытается объяснить что-то. Не все сразу, Кир, тихо говорит Анки, скоро она сможет и говорить. Самое сложное, поиск и сборка себя уже закончена. Она хорошо справилась. Теперь нужно снова научиться говорить, это не быстро. Нехотя разжимаю объятия. Но это не все новости, ведь правда, ожидаю чего-то не очень хорошего. Да, сын, я пока без силы, и Анки пока не может сказать, надолго ли, внезапно говорит отец. Милая кивает, ждем Настю, может она что сказать сможет. Она маленькая еще, отец категоричен. Может у нас есть целители, которым можно доверить тайну? Не совсем, отец. Садимся к столу. Я сажусь поближе к родителям. Все-таки видеть их живыми похоже чем-то на сказку. Не хочется отпускать. Она в Новгороде фактически сдала экзамен на целителя первого ранга. Так что ее мнение вполне весомо. Мама кивает. И сразу я ощущаю гордость за Настю. Мам, ты чем-то вроде тихой речи сейчас разговариваешь? Мама переглядывается с Анки. Похоже, вот они-то общий язык нашли. Кивает. Думаю, твоя мама просто не знала, что это. Анки улыбается. Но она действительно чем-то похожим пользуется. Как, первого ранга? Отец удивляется. Ей и 16 нет. У нее талант и отличный учитель. Так что, как прилетит, расскажет, уточняю. Вот, кстати, и угнал ее я именно в Новгород. Она одно невозможное дело делала. Попутно как раз и экзамен сдала. Но ты, я смотрю, не сильно встревожен потерей силы. Потери? О, нет, нет. Силу-то я чувствую. Она со мной, но не могу ухватить. Так что, не то чтобы потерял. Пожимает плечами. Она, скорее, временно заблокирована. Мне нужно экспертное мнение целителя, что у меня нет проблем с телом, что не повреждено ядро. А в похожей ситуации я уже был. Если у меня все нормально, как чувствую, то возвращение силы только дело времени. Ну, Настя недавно говорила, что все нормально, но лучше дождаться ее. Ладно, отец кивает, расскажи, что у нас происходит. Тогда я мало что понял. Вкратце тогда, империя на грани бунта. Зачинщиками выступает союз родов под руководством Ленских. Он неофициальный, но его члены известны. Пока ничего нового, Ленские уже лет 150 на трон смотрят. Они же от корня старшего брата, тот отказался от трона в пользу младшего, и всю жизнь его поддерживал, а вот уже его внуки считают, что их незаслуженно обошли. Так что это не новость. А что Миша? А Михаил Александрович вполне о заговоре знает и готовится. Но, похоже, его с Лавровым несколько переиграли. То есть, бунт начался почти по плану, судя по документам. Правда, у бунтующих сейчас моими действиями нарушена связь, перевозки, и до кучи денежные переводы осложнены. А вот государь с Лавровым, да и я в общем-то, рассчитывали, что эти действия будут месяца на три позже. Так что в Новгороде сейчас неспокойно, еще в паре небольших провинций рода уже обозначили неповиновение. Варшава, как ей и положено, тоже поддержала Ракош. Была попытка интервенции со стороны Германского Союза, но империя ее как бы не заметила. Пока удар самодержец держит, но есть нюанс. Стесняюсь спросить, какой? В стране сейчас большие проблемы с грузовыми и десантными дирижаблями. Так что если бунтующие это как-то предусмотрели, то у Михаила Александровича, внезапно, проблемы. Уверен, что небольшие. У Миши много вассальных магов, да и повелителей с полтора десятка. Точно справится, не уверен. За последние пару лет, на нужных для страны людей была открыта охота, в каком-то смысле. И это второй важный момент, и причина, почему мы здесь, а не в столице. Более того, смерть одного из повелителей, огня если быть точным, я лично наблюдал в Самаре. Это как, кто может убить повелителя, да еще и огня. А вот это третий момент, и я его уже касался, но ты мне сначала поверил, потом забыл, и во второй раз уже не поверил. Но уверяю тебя, это вполне сейчас правда. Мир на пороге вторжения демонов. Это раз, и второе, с большой вероятностью Ленские заключили с ними союз. Что, в общем-то, идиотизм, так как Рой сюда пришел не править, а есть. Но им этого не докажешь. Почему Рой? А они роевого сознания твари, как пчелы. Не, скорее муравьи, низшие туповаты. Но уже офицеры вполне адекватны, и даже, в каком-то смысле, разумны. Просто мы для них пища, и в отдельных случаях, возможно, кандидаты на должности офицеров, но это не точно. С парой таких я даже говорил, а один даже смог принять сложное и вроде бы невыгодное решение. И ты отправил в Новгород Настю. Почти взрывается отец. Мама сразу же кладет руку на кисть отцу, и тот как-то погасает. Ее очень хорошо охраняют, и о ней не знают снаружи. Отец, операция отвлечения идет отлично. Мы вскрыли всех, кто охотился на нашу семью. Две структуры, рота Бодриных и имперское отделение организации венецианцев я даже смог уничтожить, ну почти. Поэтому теперь проблемы с перевозками, едко замечает предок. Да, и поэтому тоже. Но согласись, если бы Бодрины не были бы уничтожены, проблемы были бы только у нас, а так, проблемы у всех, а у нас есть шансы их решить. Это хорошо, что ты сказал у нас, то есть ты на стороне императора. Конечно, пожимаю плечами. Это даже не вопрос, как бы я к нему ни относился. Это почему? А это ты сам у него спросишь, когда вернешь силу. Он прекратил расследование покушения на вас с мамой, безнадежно опоздал в поисках твоих детей, сестра погибла бы, если бы не мое появление. Ну и с вопросами собственности у меня есть претензии, но тут, скорее, все в поле закона. Просто, мне не нравится. Это как? Ну я не допущен до управления ничем, я даже списка того, что принадлежало роду не видел. Это раз и приобретенное мной, почти сразу, пусть и не очень настойчиво, Лавров попытался забрать. Ну тут надо разбираться. Ладно, что же ты приобрел? Немного усмехается отец. Мама опять кладет руку на его ладонь. Не буду я обижать Кирилла. Оборачивается к маме. Мне очень непривычна его самостоятельность. Я сдерживаюсь. Интересное отношение, хмыкаю про себя. Ну смотри, из простого... У меня налажен условный диалог со здешними шаманами. У меня есть доступ к ресурсам местного неразграбленного и условно безопасного пятна. Приобретен огромный кусок земли под Тобольском. Хоть это и условность уже. Потом, по договору, нам достались склады Бодриных в крупных городах империи. Кроме того, очень много управляющих паев промышленных предприятий. Это то, что касается вещественного. И люди. У меня появилось боевое... разведывательное и исследовательское крыло рода. Это если вкратце. Так, пай передашь моему управляющему, вместе со складами. Это нужно решать немедленно, я напишу письмо. С людьми мы постараемся распрощаться безболезненно, но быстро. Мы не набирали вассалов по устному договору с императором, за это пользовались имперскими службами. Это все нужно сделать в короткие сроки. И что у тебя с силой? Нет, спокойно говорю я, это даже интересно. Почему у отца и Лаврова, да и у Михаила тоже, думаю, примерно одна и та же реакция. Отжать быстренько у молодого неправильно полученные и излишние, по их мнению, средства. Учились они что ли у одного и того же человека, что значит нет. Мама уже в который раз сбивает эмоцию отца. Да ты понимаешь, что в конфликт с императором мы вступать не будем. Я обещал, и ты наследник, а не глава рода. Мое слово определяющее. Нет, значит нет. Ты обещал... Ты и исполняй, а я такого слова не давал, и не дам теперь точно. Он уже раз предлагал вассалить, я сказал, что подумаю. Считай, подумал. Для меня, императором договора поддержки был нарушен. Это первое. Второе, все, что я сейчас перечислил, замкнуто на меня. Собственность в имперском банке тебе даже не покажут. Пожимаю плечами. Я там небольшое влияние теперь имею. Три, люди мои, клятва на мне, а не народе. Ты волен ее не подтверждать, но тогда это будут мои вассалы, а на мнение императора здесь, в Тобольске, мне откровенно начхать. По закону я право имею, так что ущерба из моих людей никто не получит, а твой договор я не подтверждал, да и даже не знал о нем до сейчас. Мне как-то Михаил, да и Лавров забыли сообщить, что я могу пользоваться имперскими службами. Это опять же новость, думаю. Через некоторое время для них тоже окажется новостью наличие у меня вассалов. Четвертое. На получение того, что мной перечислено, я из средств рода не потратил ничего. Это не активы рода, если ставить так вопрос. Это мои активы, хоть я и против разграничения. Кроме того, отец, вот скажи честно, тебе уже жить надоело, ты мне угрожаешь. Мама с беспокойством тоже смотрит на меня. А, нет, конечно, я про другое. Без силы. Как только появишься в крупном городе, я почти уверен, что проживешь ты там недолго. Слишком тебя помнит хорошо. Один асбзийский граф чуть от удовольствия не светился, когда соболезнования мне выражал. И я уверен, что он такой не один. А я хотел бы напомнить, в империи почти бунт, И у жандармов и тайной службы ну очень много работы, а от моих людей ты, внезапно, отказываешься. Я пожимаю плечами. Теперь мама с осуждением смотрит на отца. Да, дети растут быстро, хмыкает отец. Может даже слишком. Согласен, право на самостоятельность ты вырвал себе сам. Подтверждаю. Тут у меня на запястье начинает светиться оранжевым, а потом сразу же впитывается обратно в руку какая-то вязь. Я с вопросом смотрю на отца. Это признание тебя дееспособным. У нас в роду просто все. Это еще твой дед настроил. То есть, ну до моего слова, то, что ты мне перечислил, было твоим очень условно, включая вассалов. То есть по бумагам, да. Но в любом имперском суде возникли бы довольно долгие проволочки. Сейчас большая часть дворян именно что бумажные, а не на клятве. Поэтому они зависят от слова императора, суда, да кого угодно. А вот твои теперь, только от тебя и исполнение клятвы. А если бы я сказал «да», ну, значит недостоин. Значит еще нужна опора, сам пока ей быть не можешь. Пожимает плечами отец. Так что я бы забрал. Это как то. Правильно это, сын. Вещи, люди, деньги. Это могло прийти внезапно и случайно. Если ты не готов защищать своих людей, то эта ответственность не по тебе. Но ты молодец. Я же вороненком тоже слушал за тем, что тут происходит, и некоторое мнение имею. Так что, ты справился. Мне в свое время сложнее пришлось. То есть то, что Лавров тоже пытался чуть давить. Тут нужно смотреть, но скорее всего, это он по привычке. Ты же, условно, должен быть подопечным Миши, а Владимир сейчас, я так понимаю, его во многих ситуациях подменяет. Так что, его давление могло быть проверкой на возможность иметь с тобой дело. Пожимает плечами. Кир, пойми, магов очень сложно стимулировать развиваться, чувствовать ответственность за других. Чувство всемогущества очень сильно ограничивает. А для наследника это неприемлемо. Если ты не развиваешься, не чувствуешь ответственности, то люди, которые на тебя ориентируются, в опасности. Поэтому обычно подростка стараются подпинывать. Так что да, подобные проверки есть во многих родах, да почти во всех, кроме совсем молодых. Свою ты прошел за эти полгода, про которые ты рассказал, я сейчас только точку поставил. Но ты должен понимать, что все было всерьез. Так что ты молодец, и немногие могут так повернуть довольно безнадежную ситуацию. Отец внезапно поддерживает покачнувшуюся маму. Это то, про что вы говорили. Да, кивает Анки. Я вернусь, сын, не уходи. Времени у меня пока маловато. Берет маму на руки и уносит в небольшой уже домик, выращенный Милой за эти несколько дней. Почему? Сил немного, твоя мама постепенно их набирает, но пока еще слаба. Провожает взглядом моих родителей. Понятно, с тобой похожее будет, да. Так что тут все нормально, не переживай. Пару часов поспит, и опять будет учиться. А с отцом, у него то же самое. Он еще неплохо держится, но через такое никто пока не проходил, так что правильного восстановления для его случая нет. Понятно. Подходит отец. Я слышал, в общем да, усталость чувствую волнами, так что, похоже, тоже уйду на паузу скоро. Общую ситуацию я понял, влиять все равно пока не могу, но ничего необычного. Пока моя задача восстанавливаться, место для этого идеальное. Как восстановлюсь, мы этих забавных зверушек вокруг Ленских поставим в нужную нам позу. Жаль, что только Ленских мне не отдадут, разве что они сами глупость какую сделают. Хотя договор с демонами говоришь, даже не знаю теперь. Ты, пока время есть, расскажи, что у тебя с родовой силой. Ну я почти мгновенно ставлю щиты, придумал щит со смещением внутри пространства. Еще есть техника, через которую на расстоянии метров 20 могу и сам прыгать, и вещи какие-нибудь забирать. Атака – обычный конус. Пару раз с эмоциями получалось вызвать на пятачке в метр родовой аркан, ну тот, где перемешивается все. И на расстоянии в метров 20 могу, если не торопиться, перемешать примерно по тому же принципу куски пространства. Понятно. Акцент на защите. Атака неубедительная. Тебе везло пока. Сильный маг вокруг себя пространство своей силой подчиняет, а воздушники еще и на большом расстоянии. Еще я чувствую пространство на расстоянии двух десятков метров как себя, и могу изменять его воле, если понимаю, чего хочу добиться. Выгибаю пространство в паре метров от нас, а вот это невозможно. Понимание и чувство своей силы – это та ступенька, на которую не все забраться могут. Удивительно, что ты так рано смог. Я про такое только от отца и слышал. У меня на это ушло 20 лет, а некоторые так и не поднимаются. Понятно. Тогда так, я мало что могу пока тебе именно показать, но рассказать и объяснить могу. Так что с завтрашнего дня, тренировки. Я в сознании около часа, судя по всему. Потом нужен отдых. Вот один из часов, мы занимаемся. И еще одно, ты в Бухаресте был? Да, недавно. В алтарный зал спускался, там где приемная плита? Да, забрал оттуда малую печать и два управляющих модуля. Да, их, ты же догадался, что за переговоры мы хотели вести с ободринами. Ты хотел поделить рынок перевозок. Ну что-то вроде этого. У меня были планы на долю в их перевозках, в обмен на долю в наших. Наши более перспективны в потенциале, а их на тот момент были крупнейшими в империи. Так что выгодно должно было быть всем. Не хочу тебя расстраивать, но Ободрин-старший обратился в демона прямо в твоем доме. А в такое переродиться нужен не один день, так что договоров никто соблюдать не собирался. Ну и переговоры мы только начали, пожимает плечами отец, у них и была только идея, и то, что мы можем эту идею воплотить, этого хватило для нашего приговора. Пап, они точно поделились этой идеей с ленскими и венецианцами, или только с ленскими, кто их знает, но нас очевидно решили уничтожить именно из-за этого, из-за системы перемещения, там до ее глобального развития годы, так что вряд ли, думаю, ты ошибаешься. Нет, паровозы нужно давить, пока они чайники. Это какая-то ерунда, сын. Хотя смешно, конечно, и интуитивно понятно. Ты имеешь в виду решение проблемы, пока она еще маленькая. Ну, может быть, не будем пока об этом. Пап, подожди, а в чем сложность у твоей системы? Там вроде ничего дефицитного не используется. Управляющий – это дефицитная часть. У меня есть только один кристалл с копией сознания твоего деда. Он управляющим поместья был, кроме всего прочего. А шаманов уговорить на поточное производство сложно. Погоди-ка, через тебя наверняка можно попробовать. Я даже больше скажу, есть шанс, что эта твоя проблема уже решена. Но тут нужно духа с дедовым сознанием поспрашивать, а поместье пока запечатано. Что, кстати, там с поместьем? Это тебя надо спрашивать. Там фиолетовая сфера, в которой время остановилось. Я не знаю, чего вы с дедом добивались, но в результате я смог к тебе и маме пробиться через 2 года, и только когда смог делать сферу силы вокруг себя. Примерно это и хотели. Вырезать кусок мира, в котором активными будут только носители крови высоковых. Но что-то пошло не так, наверное, пожимает плечами. Я не скажу, так как не помню. А как снимать, ты помнишь, несложно. Нужно до управляющего центра дойти и снять. Я потом расскажу. Кириллу ответь. Идет вызов от Лаврова. Оригинально. Отец оценивает переговорник. Так понимаю, что это тоже твоя работа. Императора шаманы игнорируют, я знаю. Пытался наладить контакт, а тут точно что-то с духами. Это одна из причин, по которой я в деньгах не нуждаюсь. Ты это еще и Мише продал. А молодец, он обычно больше любит собственность забирать по-тихому. Ну и тут было бы тоже. Но, как ты и говоришь, шаманы императора игнорируют, так что он решил заплатить. Переговорники – это достижение барона Фельсин. Пока мало кто провел параллели. И все, кто знают, что баронет Эльсин – это наследники Высоковы, наши вассалы. Такое положение Настю защищает очень хорошо, но временно, понятное дело. Кириллу ответь. Лавров настойчив. Па, я отвечу. Отец кивает. Да, Владимир Николаевич, что-то случилось. Куда вы с Елецким собрались? В салон к барышням. У нас и приглашение есть. А что, только туда? Да, это точно. А что случилось? Туда можно, это нейтральная территория. Но дальше... Кириллу, вам теперь нужно быть значительно осторожнее. Вот не было печали, я и так осторожен. Что изменилось? Вашему роду сегодня объявили войну ленские, шелиповы, грабовские и еще около десятка мелких азгзейских барона. 4. Выбор. Глава 1. Шикарно. Расползаюсь в недоброй усмешке. Где же их всех хоронить-то будем? Кирилл, не до шуток. Вам нужно уйти с горизонта где-нибудь на месяц. Будут потери, но в грядущей междоусобице вы приобретете что-нибудь еще. А я и не шучу. Это отличные новости, Владимир Николаевич, спасибо. По вашей оценке, сколько у меня есть времени до активных действий оппонентов? Нет времени. Все уже началось. Думаю, рядом с вашими складами, особенно с теми, где нет нашей охраны, уже расположены отряды. Это понятно, что война – это способ легально отобрать бывшую собственность Фиска и немного складов Ободриных. Это прогнозировалось, не переживайте. Вижу, отец только набирает воздух что-то сказать. Резким жестом останавливаю. Вы мне лучше скажите, в Новгороде, как скоро их люди до меня доберутся? Отец с удивлением на меня смотрит. Не скоро, минимум несколько дней. Последние сегодняшние аресты, по странному стечению обстоятельств, привел к повальному бегству из Новгорода сторонников Ленских. Это новости вообще отличные. Владимир Николаевич, можно у вас попросить завтра воспользоваться почтовым дирижаблем до Смоленска? Обратно я своим путем доберусь, но туда мне нужно быстро. В крепости спрячешься? Это умно. Ни в коем случае, у меня договор с инквизицией, никаких пряток. Именно для того, чтобы вернуться в пару дней, мне и нужен быстрый дирижабль до Смоленска. Разрешение я дам, жандармы сопроводят тебя, и Елецкого, и, может быть, его сестру Елизавету. Неожиданно. Елецкий же только что с границы, ну пусть, если он хочет, а девчонку вы, паразиты, куда тащите? Это внутреннее дело рода Елецких. Извините, не отвечу. Если княгиня будет не против, тогда почта вас возьмет на борт. Вызовите меня, когда сможете это сказать, когда по плану вернетесь. Я, через день, а Елецкий, не знаю. Замолкаю. Правда не знаю, тут сроков нет. Очень ты что-то запутал. Но пусть, главное, уйди с горизонта. Только на пару дней. Улыбаюсь. Ну хоть так, отключается. Смотрю на отца. Тот потирает руки и уже что-то подсчитывает. Ты еще не восстановился, говорю. Ленские замечательно открылись. Такая междоусобица может и годами длиться. А в прошлый раз я за пару недель снова дорожку к силе протоптал. Тут, понимаешь, я даже не знаю, что им в голову стукнуло. Но пока я был в силе, Ленские натянуто улыбались и только. А у меня давно чесалось все, что только можно. За любым действием против императорского рода, даже минимальным, были их уши. Пап, никто пока не должен знать, что ты жив. Если узнают, то мы потеряем внезапность. Не учи отца груши околачивать. Хохочет. Я такое уже проходил. В прошлый раз, когда шахтами разжился подковно. Там как раз адзейцы были. Это одна из первых поездок. Воспоминания отличные. Только нам Ленские тогда войну объявлять не стали. А вот тебе рискнули. Ты либо молодец и хорошо скрываешь свои силы, либо слаб. Что из этого? Третье. У меня в Новгороде побратим. Вместо меня. Он не силен, но и убить его почти невозможно. Это как? Как у шаманов, отец. Но давай к этому теперь попозже. Ты еле говоришь. Да, ты прав. Отец, пошатываясь, уходит в хижину. Спасибо тебе, милая. Целую, Анки. Ты мне очень помогла сейчас. Просто потому, что присутствовала. Мне интересно было. Я же ничего из этого не знаю. Ты после войны уйдешь туда? Почему ты так решила? Ну ты там многое завоюешь, станешь ханом. Или как там, по-имперски. ПФФ, нет, даже не собираюсь, оборачиваюсь к Ясеню. Я тут дома, там я путешественник. Может даже и буду там бывать, но жить, только здесь. Здесь ты, наш ребенок, Ясень, моя земля. Нет, точно не собираюсь. Но вот обеспечить роду уверенное существование хочу. Анки кивает, я понимаю. Садится ко мне на колени, обнимаю девушку, но иногда хочется услышать. Хорошо, улыбаюсь, буду говорить чаще. Закрываю глаза и немного задремываю. Кир, начинается мой новый день опять с леса. Просыпайся уже, минуту, уже ночь, оглядываюсь. Надо же, задремал, у тебя уже утро, а у нас еще и раннее. Мы от девушек ушли, идем домой, но нас охраняют, как какую-нибудь царскую особу. Я точно человек 6 чувствую. А они еще и меняются. А аккуратно, чтобы не разбудить милую, распрямляю затекшие руки. Анки чуть-чуть их передавила. Нам войну объявили. Так что теперь мы в открытую играть начинаем. Или ты не слышал? Я своему отцу рассказывал. Кир, ты извини, я Елецкого утешал. Он из одной крайности в другую ударился, что он никто, и никто его такого не полюбит. И как? Ну, у меня не получилось. Лис делает паузу. Но... Под твоими словами скрывается большое «но». Договаривай уже, улыбаюсь. Но потом, ржет, мы пришли в салон. И, тяну я, тоже заражаюсь хорошим настроением от спутника. И что там? А там девушки. Безусловно красивые. Я шепнул встречающей нас очень красивой даме, что парень болен от любви. И она меня поняла. Сначала, девушки его пытались утешить, рассказать, что он такой красавец-мужчина и всякое такое. На Елецкого это действовало. Но только в обратную сторону, все становилось хуже и хуже. Но тут, за дело взялась именно та дама, которая нас и пригласила. Очень умная женщина. Я восхищен. Первое, что она сделала, прогнала всех прелестниц от страдающего юноши. Потом, с вниманием выслушала круг жалоб, поддержала его, а потом, аккуратно стала рассказывать свою историю, и тут уже Елецкий стал ей сочувствовать. Что там была за история, я не интересовался. Она была точно придумана от начала и до конца, ну может что-то реальное там было, но немного, я чувствовал, но через небольшое время уже Елецкий сочувствовал барышне, и, скорее всего, утешал уже ее до утра. Я не следил, но сейчас он еле идет, а вчерашней хандры нет и в помине. Он скорее ощущается как-то в конфликте, в состоянии переоценки какой-то. Отлично, сейчас берешь извозчика, мобиль, жандармов, кого угодно, грузишь Мстислава и мухой к Елецким в поместье. Там нам очень нужно встретиться с Елизаветой. Так рано же, за этим нам там и нужен Мстислав. Так бы мы его у нас приютили. Лис подзывает одного из бойцов и объясняет ему ситуацию. Только вопрос, среди этих шестерых, есть ли кто из тех, кого Марат на замену Грише прислал? Есть. Сейчас позову, надо? Да, забери у него переговорник. Я Марату сейчас сам скажу. Вызываю Марата. Марат Ольгович, извините, разбудил наверное. Просыпается Анки, и больно мне втыкает кулачок в плечо, а потом тут же гладит. Нет, Кирилл, мы подлетаем, и я не сплю. Но, конечно, ты меня удивил ранним звонком. Тут срочная ситуация. Нужно два переговорника подмене. Один он уже взял, нужен еще один. Хорошо, куда привезти? К стоянке почтовых дирижаблей. Кирилл 2 сегодня улетит из Новгорода срочно на день-два. Хорошо, будет. Еще что-то срочное есть? Марат Ольгович, на нас нападения уже были? Да, все, как ты и говорил. Еще вчера начались. Все по плану, отходим сразу, уничтожая остающиеся. Пока нет даже ранений. Амулетами снабжены все пятерки. Отходы приготовлены загодя. Рутина войны, ничего интересного. Мне только вчера вечером передали объявление войны от десятка родов, включая Ленских. Тогда что-то слабовато для княжеского-то рода. Мы отходим спокойно. Ударов было пока всего 13. Может в дружественных регионах собирать отступающих в кулак? Можно, но это не к спеху. Главное вы уже делаете, сохраняете наших бойцов. Очень скоро они понадобятся. Хорошо, тогда я отключаюсь. Так, ну ты слышал. Возвращаюсь к Лису. Переговорники будут. А зачем второй? Это может понадобиться в Смоленске. Ладно, пока едешь, рассказывай как сам сходил. Ситуацию с Елецким я понял. Он как раз в том состоянии, чтобы пересмотреть что-нибудь в себе. Идеально. Давай про свой поход. А может не надо? Не, ну как это? Надо, конечно. Ты же хотел, вот и мне интересно. Я могу кратко, повторять опыт не буду. Тебе не понравилось? Почему? Понравилось, но вовсе не то, на что ты намекаешь. Ладно, уговорил, рассказываю. Я же чувства людей чую. Ну так как ты слышишь шепот, шорох деревьев там, или шум реки, то есть они постоянно есть, просто к нему привыкаешь. И вот я попадаю в место, где многие чувства очень определены. Тут волей-неволей обращаешь внимание, как на корабле тогда. Точно именно так, только тут не азарт, тут похоть, влюбленность, да-да, в барышень некоторые посетители тоже влюблены, интерес, какое-то обоюдное чувство, я не смог понять, это от посетителей. А вот барышни были веселые и очень интересны, вот только чувства там были очень четкие, и совсем другие. Жадность, азарт, постоянная расчетливость от особенно красивых и милых прелестниц, не поверишь, скука. При этом, барышни играли на лютне, красиво пели, мы говорили о поэзии, и о политике, даже о математике, они поддерживали разговор с каким-то непонятным молодым человеком. Потрясающе. Я чувствовал себя выступающим на сцене. Причем, там действительно было многое от сцены. Барышни на какое-то мимолетное мгновение и сами верили в те чувства, которые демонстрировали, как будто примеряли маски. Это было невероятно. На корабле тогда было только два актера, и тут, в салоне их было два десятка, на любой вкус, и играли божественно. Хаем, неожиданно. Но, вообще, можно было догадаться, это не конец. В какой-то момент, девушки очень хотели, чтобы я кого-то выбрал, но мне это сделать, по понятным причинам, было сложно. Но я говорил, что дама там очень умна. Вот она единственная, кто был абсолютно тем, кем она является, такой уверенной в себе, в своих мыслях, в своих чувствах. Она и Елецким заинтересовалась на самом деле, как вызовом, скорее всего. Очень красиво. Вот она-то, что-то поняв, шепнула своей помощнице, и в зал как бы случайно привели, видимо, новенькую. Ее, очевидно, как-то обучали, но пока она разве что, только в зал выходила подыграть кому-нибудь на рояле. Я так понял из ее образов. Ей хотелось пойти на ступень повыше, а у них в салоне, похоже, тоже есть какая-то иерархия. Вот и девушка, с одной стороны хотела подняться на ступень, с другой ей было боязно, с третьей проскакивали мотивы какой-то заботы о ком-то третьем. То есть, мне так показалось. Кир, представляешь, все барышни там чуть-чуть одарены. Для поступления в гимназию не хватит, но ребенок, будет такой случиться, учитывая контингент, с большой вероятностью станет магом. Так что, там еще было одно чувство. Это надежда. Жутко, Лис. Да, но поймем только мы. Для девушек там свои плюсы. Для мужчин, свои. Это закрытое место, и девушки действительно обучаются так, что потом их будущее обеспечено. Они точно могут быть учителями и гувернерами, пусть и не в Новгороде, но в империи городов много. Так что, я уверен, дама, или кто владеет этим домом, отбирает лучших из лучших. А мужчины тоже приходят только по приглашениям, так что барышни еще и защищены. Так что за барышню ты выбрал, красивую. Но самое красивое в ней это ее чувство. Она не раздваивалась. И через полчаса действительно, немного мимолетно, увлеклась мной. И в таких условиях, мой выбор был очевиден. Не выбрать ее я не мог. Слишком свежие чувства, слишком большие надежды, все как-то подкупало. Оставалось только поаплодировать даме. Как она это поняла, я не знаю, но удовлетворение от еще одной хорошо сделанной работы и разгаданной загадки я от нее поймал еще до того, как для себя все решил. Интересно-то как, с твоей стороны это совсем по-другому смотрится. Угу. И это, Кир, извини. За что? Ну, в общем, теперь на нас откроется барышнями охота, может быть. Это как? Ну, в общем, выбрал я девушку, и как-то незаметно мы оказываемся в комнате. Полумрак, кремовое убранство кровати, как-то вокруг уютно. А я-то теперь на девушке еще больше сконцентрирован, ее чувства улавливаю как свои почти. Не зря мы провели время в зале, и вот я знаю, чего она хочет. Иногда, когда она сама не знает, чего хочет, я тоже это знаю, и поступаю как хочется мне. Когда она начинает бояться, успокаиваю аккуратно, когда ждет прикосновений, касаюсь. Кир, барышня, если перевести на язык чувств, побывала со мной там, где только мечтала, и так, как мечтала, но это полбеды. Когда я ее укладывал на кровать, я заметил, что ее чувства как будто резонировали с чем-то внутри меня, и получалось так, что я ее еще больше зажигал. Каждое касание, каждый поцелуй стал для нее воплощением мечты, и я тоже потерял в какой-то момент голову и выпустил хвосты в реальность. Девушка, правда, вряд ли к тому моменту что-то соображала, да и я тоже. А они, паразиты, своей жизнью зажили. В общем, после нашего общего каскада она инициировалась как маг, шибанула чем-то светлым и радостным, но что за волна это была я не знаю. Да, охота, похоже, будет. Дама не дура, а тут даже не надежда. Тут надежда, с большой буквы. Извини, там, конечно, имен не называют, но я уверен, что кто мы такие знали заранее. Да и оставили мы чек, а не наличные. Даже два. А почему два? Один я оставил спящей барышне, второй на входе, когда забирал Елецкого. Боюсь спросить, во что нам этот вечер обошелся, но на самом деле, мне даже не интересно. Да, ты вот сейчас правильно делаешь, и не надо. Так, давай решать проблемы по их появлению. Ладно, сейчас в эту сторону что-то уже планировать не получится. Все уже сделал. Ничего. С хвостами тебя кто видел? Нет, барышня точно спала. А я сразу же как в себя пришел и их скрыл в нереальности. Никого рядом не чувствовал, так что вряд ли. Отлично. Будем надеяться, что так и останется. Подъезжаем к Бужу. Мстислава. Княжич немного непонимающе поднимает голову. Елецкий, в лабиринт нам стартовать через час примерно. Под нас держат почтовый дирижабль. Если ты считаешь, что нужно рассказать твоей сестре, это нужно делать сейчас. Княжич непонимающе смотрит на меня, потом вдруг понимает, что я ему говорю. Кир, что за спешка? Моему роду объявили войну, и рядом со мной через пару дней будет крайне небезопасно. Ехать нужно сейчас. Так моя помощь тебе сейчас нужнее, чем мне лабиринт. Нет, одного меня очень, очень сложно убить, я тебе уже говорил, а вот вдвоем все становится значительно хуже. Верь в меня. а вот у твоей сестры, если ты не передумал, конечно, в ближайшее время только этот шанс. Так, быстро в зал, я бегу. Мы выходим из мобиля и Елецкий тут же срывается бегом в дом. Несмотря на раннее утро, меня встречает Дворецкий, провожает в гостиную и даже отдает распоряжение о чае. Жду. Первый, вопреки ожиданию, появляется княгиня, немного недовольную, в домашнем. Ее везут на кресле все те же мулаты. Я, безусловно, всегда рада вашему визиту, виконт. Но не находите ли сегодняшнее внезапное посещение слишком ранним? Да, прекрасная Мария Львовна, вы абсолютно правы, и только внезапный отъезд может служить мне оправданием. Да и привез я вам вашего младшенького. Хорошо, Высоков, так что привело тебя сюда? Чуть было не зевнув, спрашивает еще раз, но уже без необходимых политесов. Просьба Мстислава, Мария Львовна, я действительно ограничен во времени, а он был очень убедителен. В зал влетают Елецкий и Елизавета, княжна тоже в домашнем, и очевидно, еще просыпается. Что это за наряд, Лизавета, срочно переоденься, надо этого, мама, Мстислав настаивает. Кир, вот сестра, рассказывай, только после клятвы, пожимаю плечами, ты помнишь, так, что здесь происходит. Княгиня слегка гневается. Мстислав меня убедил, что один мой секрет очень важен для рода Елецких. Я иду ему навстречу, но, как уже говорил, только после клятвы не распространять мой секрет никому без моего разрешения, кроме прямых наследников. Секрет может быть использован, к сожалению, только им и Елизаветой. Опять пожимаю плечами. Я готов рассказать и вам, Мария Львовна, тем более, что без вашего одобрения Лавров не даст добро на перелет Елизаветы. Так, какой перелет? Только после клятвы. Простите, мама, это правда стоит того. Мстислав очень убедителен, а времени вот совсем нет. Почтовый дирижабль уходит через 40 минут. Княгиня замирает на минуту. Выйдите все. Выходят все слуги и носильщики. Смотрит на меня из-под лобья. Потом все-таки принимает решение. Я верю тебе, Высоков. И проговаривает вместе с Елизаветой слова клятвы. Мария Львовна, секрет вполне будет стоить и мне, и нам всем головы, поэтому прошу вас, отнеситесь серьезно. Давай уже, Высоков, вздыхает княгиня. Куда уж серьезнее-то? Пожимаю плечами. Всегда есть куда. В общем, смотрите, так получилось, что я знаю, где вход в лабиринт, и как туда попасть, тоже знаю. Княгиня удивленно смотрит на меня. Да, именно в этот лабиринт, отвечаю на незаданный вопрос, и это секрет императорского рода, так что сохранение тайны важно для нас в первую очередь. Извините, Кирилл, а почему это секрет? Елизавета не очень понимает, про что мы сейчас говорим, но при этом вполне доверяет мнению своего старшего брата. Видите ли, Елизавета, лабиринт – это возможность, именно возможность, хоть и очень серьезная, стать повелителем своей стихии. Там нелинейное время, то есть внутри могут пройти годы, но вы не изменитесь внешне, а снаружи у нас пройдут недели. Одна, две, не знаю. Возможность так усиливаться была по каким-то причинам потеряна императорским родом, лет 100 назад. И как Михаил Александрович воспримет его использование, я не знаю. Но рисковать не хочу. Почему только Елизавета? Княгиня испытывающая смотрит на меня. Мстислав тоже задавал этот вопрос. И чтобы вы знали, я против и сейчас. Считаю, что Елизавете туда идти не стоит. Объясняю. Дело в том, что и Мстислав, и Елизавета еще не взяли под контроль свою силу. А вот ваши более старшие дети уже ВС, судя по Павлу. А выйти из лабиринта можно только перейдя на ступеньку выше. То есть у мага, контролирующего свою силу, на это может уйти жизнь. Да и я не уверен, что такого мага лабиринт вообще пропустит. То есть из лабиринта можно вообще не выйти? Княгиня опять задает очень правильный вопрос. Да, внутри есть шанс сойти с ума, шанс умереть очень неприятным образом тоже. В моем случае был шанс потерять душу. Там не хочется есть, пить, но при этом, все опасности внутри реальные, а друзей точно не будет. Поэтому как раз я и против похода туда Елизаветы. И какие шансы у вошедшего? Как я понял, на смерть 1 к 20. И ты там был, утверждает княгиня. Да, долго? Нет, мне не повезло, или повезло, я даже не знаю. Меня по мирам лабиринта гнала стая демонов, поэтому пришлось учиться на бегу. Елизавета, да, мама, твое решение. Я пойду, мама, это больше, чем у меня есть сейчас, а для рода это шанс. Два повелителя, если у нас получится, это будущее, которое мы сможем создавать сами. Кириллу, я дам согласие. Княгиня одобрительно смотрит на дочь. Только каким образом курьер успеет к вашему отлету? Это не важно. Пожимаю плечами. Достаю переговорник. Только помните о клятве, пожалуйста. Владимир Николаевич, да, Кириллу, даю Марию Львовну. Говорить вот сюда, княгиня смотрит на меня, дожидается подтверждающего кивка. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Я даю согласие на путешествие Елизаветы под наблюдением старшего брата. Хорошо, благодарю вас, княгиня. Слышно, что Лавров удивлен. В общем-то, я тоже, но молчу. Кириллу, почтовый дирижабль ждет только вас. Поторопитесь. Отключается. Никитка. Княгиня быстро раздает распоряжение. Лизу собрать в дорогу. Быстро. Мария Львовна, там нести покажу будет некому. До входа сложный путь. Не везде можно протиснуться не только с чемоданом, а даже в юбках. Только то, что она сама сможет нести в руках, остальным придется пожертвовать. Слышали? Охотничий костюм. Быстро. Исполнять. Поднимается суета. Но минут через 10 оба Елецких выходят с небольшими саквояжами к крыльцу. Княгиня обнимает обоих, и мы быстро грузимся в мобиль. До стоянки дирижаблей мчимся значительно быстрее, чем обычно. Возможно, потому, что в это время никого на дороге нет. В дирижабле, по слову сопровождающего, очень недовольный задержкой капитан нам выделяет одну маленькую каморку на троих, и по кораблю не шастать. Мы будем на месте через полтора часа. Это очень быстро. Прикидываю я расстояние. Выходит, почтовый дирижабль проходит путь раза в полтора-два быстрее. Конечно, приосанивается капитан. Мы это вам не эти тихоходы. Но по кораблю прошу, все-таки не перемещайтесь. Вы можете нам помешать, а мы и так выбились из графика. Киваем. Так, раз у нас есть некоторое время, давайте пока расскажу немного о том, куда вы попадете. Сидим в каморке 2 на 2 метра. Хотя, видимо, словом капитана, нам даже выделяют чай. Лабиринт – это куски реальных миров, с реальными обитателями. Их очень много. Какую форму примут ваши переходы между локальными мирами, я не знаю. В моем случае это были ворота, проемы, однажды даже упавшие деревья. Так что обращайте внимание на отличающийся фон. Я не знаю, как это все работает, но по оговоркам хранителя, для каждого вошедшего, лабиринт свой. Елизавета Алексеевна, простите за мой интерес, но что у вас с арсеналом нападения и защиты? Кирилл Олегович, базовый щит, молнии, воздушный толчок, огненная стрела и целительский набор. Это все. Ну, есть с чего начинать. Только обращаю внимание, делайте упор на своих стихиях. Конструкты вас оттуда не выведут. Елизавета, торнадо, буран, сквозняк – это все воздух. Полеты тоже. Помните об этом. Хорошо, воздухом, если его пропустить через очень тонкое сопло и под большим давлением можно резать железо. А песчинки, поднятые пустынным самумом за пяток минут, стешут мясо до костей с любого животного. Мстислав, тебе ничего не напоминаю. Про маски ты помнишь, а по силе ты и так знаешь больше, чем я. Теперь по дороге. Мы пойдем в пятно. Я иду первый, Елизавета в середине, Елецкий, ты замыкаешь. Прошу вас с тропы не сходить, никуда не лезть, даже если очень интересно. Догона, пятно относительно безопасно, но именно что, относительно. Там много разного. У меня есть возможность привести вас почти к центру более-менее спокойно, но для этого прошу меня слушаться. В центре все еще сложнее. Аномалий там огромное количество. И там слушаться нужно будет вообще беспрекословно. Даже, если кажется, что я говорю чушь, от этого зависит ваша жизнь. Хорошо, Елецкие кивают. Ну вот и славно. Через полчаса дирижабль идет на посадку. Скорее всего, это будет последний том в этой истории. Все ружья выстрелят, почти все оборванные нити свяжутся. Жду вас тут. Глава 2. В какую крепость направляетесь? Боец на пропускном пункте довольно категоричен. Мы не в крепость. Поисковая команда. Боец с интересом смотрит на нас. С чего бы княжичем, заглядывает в сопроводительный документ, Елецким, искать кого бы то ни было, да еще в пятне. Это свободный контракт сестры пропавшего парня. Она баронесса и целитель. Так что решили и контракт взять, и сестре пятно показать. А хорошие отношения с целителем всегда пригодятся. Ну да, ну да, не верит нам боец. Вообще неправильно. С вездеходом от тайной экспедиции нас должны были пропустить даже без звука, однако же стоим. Боец еще раз проглядывает бумаги. Не могу вам запретить выход в пятно, но вы должны знать, в ближайшее время ожидается его активность. Вас, если что, никто спасать не будет, но если вы окажетесь где-то поблизости от крепости любой, мы окажем помощь. В то же время и вы обязаны встать на защиту близлежащей крепости. Все еще хотите сойти? Да. Тогда, добро пожаловать, на свой страх и риск. Отдает бумаги. Выходим на площадку внутри крепости. Так, нам к лесу. Оттуда уже проще. Отдыхать нужно? Не, Кир. Насиделись уже. Может, лошадей возьмем? Хм. Только если не жалко их на полпути бросить. Они не пройдут. Пожимаю плечами. А далеко нам? Пока не понимаю. Сейчас, ворота пройдем, скажу. Проходим толстые ворота из спрессованного камня. Кир, а ты не знаешь, что такое тут загон? Елизавета, само любопытство. Не очень. Раньше, говорят, было опасно. Тут такая хтонь лезла, что пришлось вот такие крепости отстраивать. Окидываю взглядом ворота. Сейчас, вроде бы это излишне, но за крепостями ухаживают. Их тут почти десяток без малого, по всей границе с пятном. Спокойно выходим за ворота. Бойцы на входе очень придирчиво осматривают возвращающихся в крепость, а вот тех, кого несет в другую сторону, они игнорируют. Хмыкаю. А почему так осматривают всех? Елизавете все в новинку и интересно. Совершенно непосредственная барышня, если вдали от дома, а чтобы чего на себе не принесли, там еще будет санитарный контроль. Бывает и такое, Мстислав тоже интересуется. Всякое тут бывает. Ты же служил. У вас проще было, у нас порождение пятна долго за его стенами не жили, так что и контроль не сильный, тут по-другому, тоже не живут, но десятка дней жизни какого-нибудь зайца размером с буйвола, да еще агрессивного, всем хватает, говорят, тут больше проблема в мелкой живности, вроде ядовитых белок, одну несколько дней ловили, живность же просто так не сидит, а наш на людей бросается, вот после таких случаев и стараются еще на подступах, чтобы никто ничего не принес. А почему тогда санитарный контроль внутри крепости? Да вроде бы не было случаев, чтобы что-то действительно проблемное приносили. А люди всегда одинаковые. Думаю, им просто лень делать выносную зону. Да еще и целителей потом охранять. Не, пока что-то серьезное не случится, вряд ли сделают. Ну или я чего не понимаю, например. Так, минуту, отсюда понятно будет. На минуту замолкаю. Настраиваюсь на местный лес. Удивительно, но лес ко мне заранее доброжелателен. Примерно полдня пути, и мы выйдем почти у нужной точки. Ставлю небольшой рюкзак на землю. Проверьте, чтобы ничего не натирало, чтобы все удобно лежало. Хорошо, 5 минут. Елецкие просматривают обувку, немного перетряхивают сумки. Кивают. Тогда в путь. Кир, а за полдня мы дойдем до центра пятна? Я слышал, что Смоленское одно из самых больших. Вроде бы, нет, вы не дойдете, а вот со мной, почти наверняка. Я рад, что Елецкий высунулся-таки из раковины. И ты прав, Смоленское из доступных самое большое. Тогда как же, расслабься, заходим под первые деревья, и я сразу срезаю измененную крысу. Ребята даже отреагировать не успевают. Правда, мне проще, я сейчас на 20 шагов в каждую сторону живности псевдоживность вижу. Как дойдем, это не важно, рассчитывай, что дойдем. И да, почти до центра. Показываю на расползающиеся вонючей лужей животное. Вот почти все милые зверушки в этом месте такие. Так что не стесняйтесь. Если что-то видите, тут лучше сначала бахнуть, а уже потом разбираться, что вы завалили или не завалили, в худшем случае. А почему в худшем? И снова Елизавета. А потому, что в этом случае, то, что не упало, уже вас атакует. При этом, если оно маленькое, не значит, что безобидное. Как те же белки, например. Немного нагнетаю, но что-то ребята расслабились. Как на прогулке. Хотя что это я, Елизавета дальше своего родного леса не выходила, а Мстислава в поля и не брали. Откуда им знать, куда смотреть? Так, сначала пойдем немного помедленнее. Просто для тренировки. Показываю на елку в десятке шагов справа. Присмотритесь. Есть ли там что? Елецкие присматриваются, но особо ничего не видят. На втором ярусе... Ближе к стволу. Подсказываю. Белка, а почему серая? Елецкий разглядел. Не, это тоже крыса. Там на самом деле их с десяток, но остальные в кроне соседнего дерева. Так то они довольно безобидны по местным меркам, и на нас не нападут. Нас же больше одного. На одного бы напали. Но давайте потренируемся. Лизавета, твой выход. Скоро ты будешь одна, и на любую живность тебе придется реагировать так. Пожимаю плечами. Я уже показал, что они ненормальная форма жизни, так что можешь их не жалеть. Нет, Кирилл Олегович, я не жалею, а пытаюсь выбрать лучший вариант. Кирилл, если хочешь, разница в возрасте у нас незначительная, а общая тайна сближает. Так вот, Елизавета, тогда уж Лиза, ну как хочешь, Лиза. В нашем случае, лучше было бы бахнуть чем-то ерундовым, чем выбирать из вариантов. В обычном случае времени у тебя не будет, бей, резко кричу. Лиза выпускает серию воздушных толчков, даже два из которых разбивают тушку крысы о ствол дерева. Ну вот так и действуй, Елецкий, крону всю зажечь сможешь, и потом потушить, то есть как, потушить, а так, тебе не говорили что ли, огонь как можно разжигать, так и тушить, ты ж его хозяин, сделай. Елецкий легко зажигает крону, а вот тушение поначалу вызывает проблемы, тогда, пока он отвлекается и с сосредоточенным видом пялится в огонь, хватаю его сумку и забрасываю в горящее дерево. У тебя минута, Елецкий. В тени огонь. Не знаю, что помогает, но огонь сразу же втягивается внутрь самого себя. Вот, можешь же. Усложняем операцию. Забираем почти неподкопченную сумку. Проходим еще метров 100 до следующей стаи. Вон там опять крысы. Их тут много, так что лес не обеднеет. Показываю стаю. Елецкий, представь, что в этой живности есть внутренний огонь. Погаси его, сейчас, говорю размеренно, нарочито ритмичными фразами, и возможно именно легкое смятение сознания помогает княжичу не задумываясь, перейти к делу. Это как, смотрит Мстислав на попадавшие трупики, живность начинает расползаться в жижу, а вот так, твоя сила многогранна, Елецкий, все, в чем ты можешь увидеть огонь, может быть подчинено твоему желанию, с магами, правда, это не работает. А я, Лиза уже даже подпрыгивает от нетерпения. А как же я? А легко. Мстислав, зажги вон то бревно. Задумавшийся Елецкий совершенно на автомате зажигает бревно в обхват. Оно весело занимается, несмотря на то, что очевидно сырое. Лиза, вот смотри, что нужно огню, чтобы гореть. Дерево, да, а еще, не знаю. Тут я понимаю, что у ребят почти наверняка не было занимательной физики Перельмана. И бытовое знание, что огонь горит в кислородной среде, вполне могло пройти мимо них. Это крестьяне знают, что для разжига печи нужен поддув. А знают ли об этом потомственные князья? А вот не факт, Лиза, придется тебе поверить мне на слово. Вокруг нас не пустота, а тот же воздух, что и тот, который собирается в ветер. Понимаешь? Так вот, огню для горения, воздух очень нужен. Без него он погаснет. А теперь, представь, будто ты понимаешь, то вокруг огня, воздух, опять говорю ритмично, а теперь, забери его, Лиза вздрагивает, и мгновенно делает загребающий жест рукой, и огонь тут же гаснет на половине ствола, для начала неплохо, улыбаюсь, Кирилл, а что с воздухом этим теперь делать, а что с ним, я его держу, отлично, брось в кусты, Лиза делает движение, и куст пригибает порывом ветра, Кир, пара часов сейчас с тобой, задумчиво говорит Елецкий. Дали мне для понимания моей стихии, похоже, больше, чем куча занятий с приглашенным учителем. Сравнил, тоже. Тот за деньги старался, и показателем было количество техник, что вы выучите, а я хочу вам обоим шансы в лабиринте повысить. А там техники только мешать будут. И кстати, вы оба неплохо справились. Извините, Кирилл, а откуда вы про наши стихии это знаете? У вас же очевидно другая сила, скорее проявление, Лиза. Я больше про них знаю, остальное, вы сами, но пора двигаться, думайте в эту сторону, и Лиза, все живые дышат, это же очевидно, без воздуха они не опасны, погаси остатки пламени, и пойдем, Лиза уже осознанно, делает жест, и бревно тухнет, идем точно за мной, по сторонам смотрим, но не сходим с тропы, если что, я предупрежу, но будьте готовы, с деревьев может падать всякое, и не все тут видно сразу. Без лишних спецэффектов встаю на тропу, за мной, идем без приключений, иногда делаем остановки, но часа через 4 подходим к поясу аномалий, так, дальше пойдем медленно, и очень, дальше аномалии, и не все из них вы увидите в артефактные стекла, поэтому идем строго за мной, медленно, след в след, а ты как же, а я уже тут проходил, вздыхаю, но говорить о зрении совсем плохая идея, артефакт. Елецкие кивают, ну, а почему бы нет, артефакт, значит артефакт, тем более я и не обманываю, артефакт у меня тоже есть, внезапно ловлю себя на ощущении, что нам обоим с Лисом, вот эти места, рядом с аномалиями, ближе и роднее города, Кажется, мы соскучились по дому. Глубоко вздыхаю. Поехали. Машу рукой. Лес расцветает в другом зрении. И аномалии становятся невероятно красивыми. Так и хочется остановиться и подольше посмотреть. Что за ерунда? Сбрасываю наваждение. Елецкий. Назад. Княжич делает уже пару медленных шагов в сторону переливающегося шара. Резко хватаю его и Лизу. Стоять. Это что-то из мозгокрутов. Раньше таких я не встречал. Держимся за меня. Быстро пересекаем поляну. Дальше становится проще. Постепенно втягиваемся в ритм. Обойти, нагнуться, проползти, обойти по кругу. Через час ноги уже не хотят подниматься, а впереди еще внутренний круг, где ловушки и аномалии на очень малом расстоянии друг от друга. И путь еще вспомнить нужно. Обратно же повернуть будет сложно. Втроем-то стоим рядом с поляной. Так, мне нужно вспомнить, как я шел тут. Занимайте оборону, на всякий случай. Вот отсюда, прочерчиваю линию, никто не придет, за чертой почти безопасная ловушка. Те, кто попал, как будто в янтаре застывают. Можно застыть на полчаса, а можно навек. Проверять не советую, но оттуда никого можно не ждать. Вот с этой стороны тоже аномалия. Там, судя по ветру, и вон тем кляксом внутри, плющит то, что туда попадает. Оттуда тоже можете никого не ждать. Елецкий, ты наблюдай за этими двумя сторонами. Лиза, а ты все внимание вот в этот промежуток. Бейте все, что не я. Тут людей и друзей уже нет, а всякой гадости прилично. А я пойду вокруг поляны. Поищу тропу. Ухожу. На десяток другой оставляю Елецких одних. Вообще, тут условно безопасно, так как сюда измененным животным уже смысла нет идти. Но, свежие красноватые кляксы говорят, что кто-то все-таки тут бывает. Через минуту перестаю их слышать и ощущать. Странное место. Только на границе сферы есть понимание, что ребята вроде рядом. Обхожу поляну, но ощущение, что все поменялось. Это неожиданно. Как-то привыкаешь к стабильности аномалий, вроде даже обманываешь свое сознание. Ведь раз контролируешь место, значит ситуацию держишь в рамках. А вот тут по-другому поворачивается. Кстати, может из-за этого императорский род и теряет лет 100-150 назад возможность пользоваться лабиринтом. Например, есть карта, а потом что-то случается, и карта уже лжет. А видящих уже сотню лет нет. Новый путь пробивать некому. И даже людьми закидать не получится. Слишком сложная дорога, а 100 лет назад была еще сложнее. Это ко мне лес лояльно относится. Ну, а что? Вполне версия. Переживали наверняка, но выход находит в приближении к себе талантов из народа, или младшего дворянства, раз свои теперь не вырастают. Вполне стройно. Ладно, неважно это сейчас. Лис, наш след спустя почти месяц взять можно? Духовный, без проблем, только как это поможет? Ты прав, тут все изменилось. Наш след вон, через аномалию ведет, а мы через нее точно не ходили. Хорошо, подтверждение моей идеи есть, значит новую тропу пробивать. Пойдем, проведаем наших ведомых. Обхожу еще сектор, заодно примечая возможные входы. Успеваю к концу небольшой битвы. 2 десятка небольших луж и почти порванный пополам еж. Размером, правда, чуть больше собаки, и еще живой. Ловлю щитками вылетевшие иглы и добиваю животину. А весело у вас тут, давно началось, как только ты ушел. Крысы, а потом вот этот, вот вроде как ежик. Интересно, секунду. Обращаюсь к лесу с образом вопросом. В ответ получаю нечто, что можно понять как недоумение. Вроде как, ты мне нужен, а этих я знать не знаю, и кто там на них вышел, не слежу. Так, нам стоит найти место понадежнее. Достанут вас в какой-то момент, мы справимся. Елецкая уверена в себе. Видимо, на ее счету тоже некоторое количество измененных есть. Не сомневаюсь, дипломатично отвечаю. Мстислав молчит, видимо адекватно оценивает силы, и уже представляет семейку таких ежиков. С этими, вы справились отлично, но лучше в лабиринт все-таки попадать отдохнувшим. Просто шансов больше. А по нашим следам сейчас, похоже, поползло население этих мест. Елецкий кивает и поднимает свой военный рюкзак. Елизавета оглядывается и со вздохом поднимает свой. Ребят, пара минут. Тут я видел полянку. Там она с трех сторон в аномалиях. Там всего 1,5 метра входа нужно контролировать. Пойдем. Без приключений размещаю ребят, очерчиваю им, куда соваться не надо. Но эти 3 аномалии так в артефактных очках видны. Оставляю им пару. И возьмите переговорник. Вот сюда, если что, кричите Высоков, я быстро прибегу. Почему-то рядом слух и зрение сбоят. Я ваш бой метрах в трех только увидел и услышал. А переговорник заблокировать тут невозможно. Принципы похожие с теми, что эти аномалии поддерживают. Елецкий кивает, с удовольствием берет амулет, и сразу начинает осматривать его через очки. Ну-ну, практически в открытую, хмыкаю я. Следующие полчаса тыкаюсь в стены аномалий. Так, фигня какая-то, мы так можем месяцами ползать. Что предлагаешь, Кир? Я что-то задумался. Идея такая, запомни место, снимаем одежду, я в рощу, ты в центр. Потом вместе духом ищем проход изнутри, и уже потом опять сюда одеваемся и к ребятам. Отлично. Сейчас, секунду. Елецкий, у вас нормально все? Да, Кир. Слышу тихий вой огненных стрел. Живности немного, она сама себе мешается, через сплошную стену огня не перелезает. Тогда не отвлекаю. Полчаса я не смогу отвечать на вызов. Нашел дорогу, вроде того, отключаюсь. Идем по этому плану, и все получается с первого раза. В центре находим всего один проход наружу, так что и вариантов-то и нет. А духом все значительно более очевидным выглядит, нежели даже через другое зрение. Немного обидным оказывается, что вход в правильное место оказывается практически рядом с Елецкими. Немного постоял, полюбовался вместе с Лисом, как ребята, используя синергию воздуха и огня, превращают полянку перед входом в убежище в какой-то вулканический ландшафт. И все это за полчаса, не больше. Молодцы. Возвращаюсь к оставленным вещам, и через пару минут выхожу уже к Елецким. Шикарно. Молодцы. Кричу я, перед тем как появиться. Находиться тут становится сложно. Слишком жарко. А теперь, Мстислав, убери жар. Подхожу к княжичам. Нашел. Только там в паре мест нужно будет ползти. И в одном, окошко на уровне пояса. Что там за аномалии, я не понял, но узнавать мы не будем. Пойдем. И опять метров 20 чистого расстояния мы ползем, продираемся, перешагиваем около часа. Раздражает безумно. Накапливается усталость. Но когда в одну аномалию зажевывает куртку Мстислава, как-то начинаем ответственнее подходить к продвижению. Все, тут безопасное место, метров на 10 вперед и в стороны. Елецкие падают без сил. И даже у Лиса наблюдается что-то похожее на усталость. В общем, мы пришли. Вы пока отдыхайте, расскажу, как я вижу дальнейшее. Здесь есть проход в лабиринт, и когда вы туда попадаете, выход, скорее всего, будет привязан к вашему пониманию силы. У меня было так, можете не спешить, думаю, время там не очень важно. Это так, говорящий, здравствуй. Глава 3, здравствуй. Ты же хозяин лабиринта, мне не показалось, все правильно. Как мой подарок, использовал, а как же, очень нам помог, мы потом покажем эти, дети ко мне в гости, да, хорошо, давно у меня игрушек не было, не знаешь, почему, кстати, к тебе добраться теперь сложно даже мне, не говоря уже обо всех остальных магах, так что, только от тебя и меня зависит, будут ли у тебя посетители в будущем, они тебе дороги и ты предупреждаешь, судя по голосу в голове, немного веселиться, не стоит, у меня жесткие ограничения, и столь же жесткие критерии выполнения договора, поэтому я свою работу делаю отлично, а что в процессе развлекаюсь, то это не твоя головная боль, мысленно пожимает плечами, у тебя свои цели, у них свои, у меня, что характерно, тоже свои, и сейчас они все совпадают, не беспокойся, мое отношение на результат не влияет, а если погибнут, такова их судьба. Я не могу играть в поддавки, или приглядывать за входящими с целью спасти, или что-то такое. Тебе им результат же нужен, а не отметка, что они тут побывали. Но я даже сейчас вижу, что шанс у них большой, сильно больше твоего. Ну, хоть так смотрю, на ребят, но они, кажется, и не двигались совсем. Кажется, прошла всего пара секунд на весь диалог. Елецкие, вы меня слышите? Да, слышим. Кир, ноги гудят, мы так долго даже в крепости не ходили, киваю и формирую два малых лечения, так-то лучше оставить, чтобы организм сам справился, но не сейчас, смотрите, вот тут я оставляю свой рюкзак, там еда долгого хранения, вода и в общем что-то по мелочи, что, не знаю, мне это мой сотрудник передал при посадке, свои рюкзаки с собой, если хотите, берите, но смысла немного, есть вам не захочется совсем. Также в этом рюкзаке найдете каждый по переговорнику, когда выйдете. Позывной, Высоков. Но это я уже говорил.